Глава 10, в которой мы готовимся к полетам. Через неделю, когда пришло время первого занятия по полетам на драконах, моя нога чувствовала себя уже намного лучше. Хотя к вечеру коленка еще иногда начинала ныть после дневных нагрузок. Единственным, о чем я жалела, было то, что из-за освобождения мне не удалось потренироваться на полосе препятствий. И в этом большинство моих одногруппников ушли вперед меня. А тут еще и Шейн подсыпал соль на рану, сказав: «Мисс Раффер, вы пока наблюдаете за остальными, если же потом почувствуете, что тоже готовы попробовать, скажете». Я и сейчас была готова, только кто меня слушал? Все слишком заботились о моем колене, даже магистр. Но я не намерена была сегодня отсиживаться в сторонке. Хоть последнее, но залезу на дракона. На поле для тренировок нас было только пятеро. Расписание по летным занятиям было составлено так, чтобы группы не пересекались друг с другом. Я обрадовалась, увидев, что в нашу сторону направляется Аривелла со своим стражем. Значит, учиться мы будем сегодня с ней. «Полетаем, наконец!» — подмигнул Фирс друзьям. «Если только головой вниз!» — хохотнула драконица. «О, приветствую тебя, прекраснейшая и мудрейшая!» Фирс поклонился ей. Правда, вышло это больше как дурачество, чем ритуал уважения. Но Аривелла на это не обратила никакого внимания. Нам в ответ она тоже лишь кивнула, будто спеша покончить с формальностями. «О полетах пока забудьте», — сказал нам Шейн. «Сегодня ваша задача — научиться садиться и спускаться с дракона, а также держаться в седле. Если вы так рветесь в бой, Мирк Фирс, то можете быть первым». «Прокатимся, парнишка», — пророкотала Аривелла. «Я всегда только за». Тот потер ладони. Я заметила, как напрягся взгляд Винсента, хотя он и пытался улыбаться. Ему было досадно, что первым к дракону отправили не его, а приятеля. Фирс, между тем, подошел к драконице, и та выставила переднюю лапу, чуть согнув ее. Парень подпрыгнул и зацепился, использовав согнутое колено Аривеллы как ступеньку, чтобы оттолкнуться и подтянуться дальше. Со стороны движения Фирса выглядели тяжеловатыми, но ему все же удалось оказаться на спине драконицы. Он издал победоносный крик, а Аривелла выпрямилась. «А тут довольно удобно», — поделился сверху Фирс, устраиваясь в седле. «Не ерзай там!» — осадила его драконица. «Щекотно же! А я боюсь щекотки, между прочим!» Она медленно пошла вперед, а Фирс, распрямив спину, с гордым видом восседал на ней. «У него хорошо получается», — заметила я, пытаясь представить себя на его месте. «Вполне», — отозвался Винсент, внимательно наблюдая за другом. «Можно следующей буду я?» — проворковала Сара, обращаясь к нему. «Нет, следующий я!» — ответил Винс с резкостью, которой я никогда от него не слышала. «А ты можешь следом за мной». «Что это? Ему чем-то досадила Сара Линдсей? Неужели? Или же дело в Фирсе?» Аривелла тем временем сделала круг по полю и вернулась к нам. Снова пригнулась, выставляя лапу. Фирс вылез из седла и, чуть скользя, спустился вначале к сгибу на лапе, затем уже спрыгнул на землю. Споткнулся было, но быстро вернул равновесие. «Мирк Мур!» — пригласил следующим Винсента Шейн. Винс с другом хлопнули друг друга по спине, меняясь местами около драконицы. Винсент, в отличие от Фирса, взобрался на Аривеллу почти грациозно, без всякого замешательства. Пара секунд, и он уже в седле. «Хорош!» — обронила Аривелла. И с этим трудно было не согласиться. Винсент будто был рожден для этой роли. Я вспыхнула, когда Сара облекла мои же мысли в слова, обратившись к Винсенту. Стоило ему после кругового прохождения также непринужденно спуститься к нам. «Ты рожден для того, чтобы восседать на драконе, Винс? Я прямо залюбовалась тобой». Тот с улыбкой принял похвалу и спросил. «Тебе помочь?» «Если только немного», — ответила она, состроив ему глазки. Я старалась оставаться невозмутимой и даже приняла скучающий вид. Но когда Винс провел рукой по бедру Сары, поддерживая ее, чуть не поперхнулась. Правда, меня спас громкий смешок Фирса, который в этот момент о чем-то болтал с Малином, тем самым обращая все внимание на себя. Очутившись наверху, Сара уже не выглядела столь решительно. Она заметно побледнела и крепко ухватилась за костяной нарост на шее Аривеллы. А драконица будто нарочно шла по кругу медленнее обычного. И когда Сара спустилась с нее, то была совсем зеленой. «Вам стоит уделить особое внимание своему вестибулярному аппарату, мисс Линдсей», — резюмировал Шейн. «Иначе в небе вам придется совсем тяжело. Я передам наставнику Дику, чтобы он подобрал вам подходящие упражнения». «Я поняла, магистр», — пробормотала она, опускаясь прямо на траву. «Мирк Малин, теперь вы». Гай Малин был невысоким, но ловким и юрким. Он, точно паук, в считанные мгновения забрался на Аривеллу, побив тем самым даже рекорд Винсента. «Ты станешь идеальным гонцом», — сказала ему Аривелла. «Повезет, если тебе достанется воздушный дракон». «Я был бы не против», — ответил польщенный Малин. «Ну что, малышка, готова?» Я не сразу поняла, что эта драконица обращается ко мне. «Мисс Раффер, вы хотите попробовать?» Шейн вопросительно посмотрел на меня. «Да, конечно!» Спохватилась я. Подошла к полусогнутой лапе Аривеллы и на мгновение замешкалась, собираясь силами. Мне надо было это сделать на отлично. Около меня вдруг одновременно оказались Винс и Шейн. «Давай помогу». Винсент протянул мне руку, всего на секунду опередив Шейна. Тот тоже был уже готов помочь мне. «Нет, благодарю», — ответила я решительно, не глядя ни на кого из них, и подпрыгнула. Когда моя нога обрела опору на сгибе лапы, я ощутила легкий толчок. Аривелла незаметно подбросила меня вверх, и я не успела вздохнуть, как очутилась на ее спине. Больше мешкать я не стала и быстро забралась в седло. Оно было куда удобнее, чем казалось со стороны, правда, чуть великовато для меня, но сегодня это было не столь критично. Позже у меня будет свое седло, подогнанное под мои параметры. Я ощутила приятный трепет, когда Аривелла поднялась. Я чувствовала под собой ее тепло и движение мышц. От нее пахло соленым ветром и металлом. И это было восхитительно. «Спасибо», — поблагодарила ее, когда мы отдалились от ребят и Шейна. «Мне доставило это удовольствие!» Фыркнула Аривелла, и я поняла, что она обращается теперь только ко мне, закрывшись от всех остальных. «Вы такие забавные в своих играх!» «Каких играх?» Не поняла я. «Брачных!» — отозвалась драконица. Ты ошиблась, наверное. У нас нет брачных игр». Мои щеки все же запылали. «У вас все как у всех». Она снова наградила меня веселым фырком. «Как бы вы это ни называли? Две самки на одного самца. Два самца на одну самку. Надо как-то определяться. Но я бы советовала тебе второй вариант. У нас, драконов, самки никогда не борются за самца. Только наоборот». «Спасибо за совет». Я тихо кашлянула. «Как тебе там, наверху? Не тошнит?» «Нет, все хорошо», — заверила я. «В полете может оказаться труднее». «Я готова к этому». «Молодец», — хмыкнула Аривелла. Круг быстро завершился, и мы вернулись в исходную точку. «Держись за нижний нарост, когда будешь спускаться. Потом перевернись, так будет легче и быстрее. На плече у большинства драконов более жесткая чешуя и менее чувствительная. За нее можно тоже держаться при спуске». Снова напутствовала меня драконица. И этот совет оказался действительно полезным. Я спустилась на землю без всякого труда и страха, сразу встав на обе ноги. Даже коленка моя оставалась спокойной. «Спасибо», — шепнула я и с благодарностью коснулась ее лапы. «Все в порядке, мисс Раффер?» — сразу спросил Аарон Шейн. «В полном». Я улыбнулась и бросила взгляд на Сару, которая все так же сидела на траве с недовольным лицом. Винсент одобрительно кивнул мне. «Хорошо справилась». На этом занятие подошло к концу. Шейн предупредил, что в следующий раз мы будем закреплять полученные навыки. А еще через занятие попробуем взлететь. «Я думал, все будет быстрее и жестче», — заметил Винсент, когда мы впятером возвращались в академию. «Только поэтому хотел попасть в группу к Шейну. А получил просто какое-то хождение по кругу». «А я не против того, чтобы потренироваться вот так». Встала я на защиту Шейна. Неожиданно для самой себя. «Лучше медленнее и качественнее, чем на первом же занятии свернуть себе шею». «Нам повезло, что была Аривелла», — сказал Фирс с ухмылкой. «Если бы попалась та красная, мы бы целыми не ушли сегодня». «Тебя бы она точно поджарила!» Криво улыбнулась Сара. «У Бекки и Юны тоже сегодня было занятие по полетам, сразу следом за нами, и я решила подождать их в колыбельном доме, немного понянчившись со своим яйцом». Дни шли, наша связь с каждым днем становилась сильнее, теперь я даже могла отличить оттенки его настроения. Например, когда он готов пообщаться или, наоборот, хочет спать. И я уже с нетерпением ждала, когда, наконец, появится на свет мой дракончик. С подругами мы договорились встретиться уже на ужине. Первой пришла Джоанна, и я застала ее уже сидящей за столиком. «Я договорилась с Тимом, чтобы они переехали в гостиную», — сообщила она мне. «Надо только помочь им обустроиться». «И как тебе это удалось?» Удивилась я. Мне казалось, Рахули под моей кроватью будут жить уже вечно. Джо сокрушенно вздохнула и наморщила лоб. «Пачка рафинада», — проворчала потом. «Никогда не думала, что сделаю это. Надеюсь, они не полягут всем семейством от несварения». «Зато я тебе буду безмерно за это благодарна», — сказала я со смехом. «Наконец смогу спать в тишине, Вчера, например, я вообще слышала какие-то подозрительные вздохи оттуда. Понизив голос, призналась я. Как бы их семья не разрослась еще больше. Джоанна снова нахмурилась и после некоторых размышлений ответила. Не думаю. Обычно рахули размножаются раз в год, так что рановато для пополнения. Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь. Усмехнулась я. А вот и мы. На стул рядом со мной плюхнулась раскрасневшаяся Юна с подносом еды. Вскоре за столик села и Бекки. «Ну как ваше занятие? Кто из драконов был?» Сразу спросила я. «Елифар», — ответила Юна. «Все прошло просто улетно. Елифар — душка, а Кейн...» Она счастливо закатила глаза. «Девочки, я схожу с ума по нему. Он идеальный, правда, Бекки?» «Он приятный в общении», — как-то уклончиво ответила та. «Он красавчик, а ты ничего не понимаешь», — отмахнулась Юна. «Представляете, он мне даже руку подал, когда я поднималась на Елифара. В общем, лед тронулся». Я вспомнила, как мне тоже предлагали свои руки. Винсент и Шейн. Внутри вспыхнуло запоздалое смущение. Правда, я не могла разобрать, чей порыв взволновал меня больше — Винса или Шейна. Мои чувства на этот счет были в некотором смятении. «А ты как позанималась?» — спросила Бекки, прерывая Юну с ее одой прекрасному Кейну. «Отлично! У нас была Аривелла». И я с удовольствием и в подробностях рассказала, что было на занятии. Естественно, не забыв упомянуть о позеленевшей Саре. Бекки потом весь вечер подшучивала, вспоминая, как я с Аривеллой уделала Винса и всех остальных. Однако время от времени... Я замечала, как она становится непривычно задумчивой. «У тебя все в порядке?» Решилась я спросить, когда мы уже лежали в кроватях. «Тебя будто что-то беспокоит». «Тебе кажется». Улыбнулась она и выключила свет. «Давай спать». И Бекки перевернулась на бок, спиной ко мне.